Глава 9. Первые беглецы из-под Пиловец добрели до Львова 26 сентября на рассвете. И не успели еще открыть городских ворот, как страшная весть с быстротой молнии облетела весь город, возбуждая в одних недоверие, в других страх, в третьих отчаянное желание защищаться. Панкск-Шитузский со своим отрядом прибыл 2 днями позже, когда весь город был уже переполнен беглецами, солдатами, шляхтой и вооруженными мещанами. Подумывали уже об обороне, так как с минуты на минуту могли ожидать нападения татар. Но никто еще не знал, кто станет во главе войска и как возьмется за дело. Всюду поэтому царил беспорядок и паника. Некоторые совсем покидали город, увозя свои семьи. А окрестные жители, наоборот, искали в нем убежище. Уезжавшие и приезжавшие переполняли улицы и подымали шум и споры. Всюду было полно вазов, узлов, ящиков, тюков, лошадей и солдат разных полков. На лицах неуверенность, лихорадочное ожидание, отчаяние и решимость. То и дело вспыхивало, словно пожар, паника, и раздавались крики «Едут! Едут!» И толпа, как волна, слепо мчалась, куда глаза глядят, пораженная безумной тревогой, пока не оказывалось, что пришел какой-нибудь новый отряд беглецов. А отрядов этих собиралось все больше и больше. Но какой жалкий вид имели эти солдаты, которые еще так недавно в золоте и перьях шли в поход против холопов с песнями на устах и гордостью в глазах. Оборванные, голодные, исхудалые, в грязи, на тощих лошадях, со стыдом на лице. Они скорее были похожи на нищих и могли возбуждать только сострадание. Если бы кто-нибудь мог думать о жалости и сострадании в этом городе, стены которого каждую минуту могли пасть под напором врага. Каждый из этих опозоренных рыцарей утешал себя лишь тем, что стыд и позор этот был то же самое время уделом тысячи сотоварищей. Они укрывались лишь первое время, а потом, когда пришли немного в себя, стали роптать, жаловаться, грабить, шатались по улицам, пьянствовали по корчмам и шинкам и еще больше увеличивали беспорядок и тревогу. Каждый твердил: «Татары уже тут, тут». Одни уверяли, что видели за собой пожары, другие, что им приходилось отбиваться от татарских отрядов. Толпа, окружавшая солдат, напряженно слушала эти рассказы. Крыши костелов и башен были усеяны тысячами любопытных. Колокола били набат, а женщины и дети толпились в костелах, где среди мерцающих свечей сияла чаша со святыми дарами. Панкск-Шитузский со своим отрядом медленно пробивался от галицких ворот сквозь сплошную стену лошадей, вазов, солдат, мещанских цехов, стоявших под своими знаменами, и сквозь толпу народа, который с удивлением смотрел на этот отряд, входящий в город не в рассыпную, а в стройном боевом порядке. Раздались крики, что это подкрепление, и толпой снова овладела ни на чем не основанная радость. Она начала тесниться к Шитузскому, хватать его за стремена и целовать их. Сбежались и солдаты, и крикнули: «Это воины Вишневецкого! Да здравствует князь Еремия!» Поднялась такая давка, что лошади еле-еле могли передвигать ноги. Наконец навстречу показался отряд «Драгун» с офицером во главе. Солдаты разгоняли толпу, а офицер кричал: «Дорогу! Дорогу!» и бил сабли тех, кто не спешил уступать дорогу. Скшетузский узнал Кушля. Молодой офицер радостно приветствовал знакомых. «Что за времена? Что за времена?» — проговорил он. «Где князь?» — спросил Скшетузский. «Он совсем бы извелся от тревоги, если бы вы не приехали. Он с нетерпением ждет вас и ваших людей. А теперь он в костеле у бернардинцев. Меня послали в город, чтобы водворить в нем порядок, но этим уже занялся Груйсвайер. Я поеду с вами в костел, там совет». «В костеле?» «Да. хотят предложить князю булаву. Солдаты объявили, что под начальством другого полководца они не станут защищать город. Едем. Я тоже спешу к князю». Соединенный отряд двинулся. По пути пан Скшетузский расспрашивал обо всем, что творилось во Львове, и решено ли его защищать. «Вот об этом-то теперь там и толкуют», — сказал пан Кушель. «Мещане хотят защищаться? Что за времена? Люди низшего происхождения вызывают больше благородства и мужества, чем шляхта и солдаты. А командующие? Что с ними? Не в городе ли они и не будут ли мешать князю?» «Только бы он сам согласился. Было время, когда надо было вручить ему булаву, а теперь поздно. Командующие не смеют показаться на глаза. Князь Доминик слегка кутнул в архиепископском дворце и сейчас же убрался. И хорошо сделал. Ты не поверишь, как ожесточены против него солдаты. Его уже нет, а они все еще кричат: «Давай его сюда, мы его изрубим!» И если бы он не уехал, не миновать бы беды. Подчайший коронный первым прибыл сюда и начал клеветать на князя, а теперь воды в рот набрал, потому что солдаты вооружены и против него. Его в глаза укоряют во всем, а он только слезы глотает. Ужас просто, что здесь происходит? Что за времена? Благодари Бога, что ты не был под Пиловцами и что тебе не пришлось бежать. Просто чудо, как мы, бывшие там, не сошли с ума. А наша дивизия? Ее уже нет, почти никого не осталось. В Урцеле нет, Махницкого и Зацвелиховского тоже. В Урцеле Махницкий не были под Пиловцами. Они были в Константинове, их оставил там этот Вельзевул, князь Доминик, чтобы ослабить нашего князя. Бог весть, ушли ли они или окружены неприятелем. Старик Зацвелиховский тоже точно камень в воду канул. Дай Бог, чтобы он не погиб. А много здесь собралось солдат? Порядочно. Но что в них толку? Один только князь и мог бы справиться с ними, если бы согласился принять булаву. Кроме того, они никого не слушаются. Князь страшно беспокоился о тебе и твоих солдатах. Ведь это единственный уцелевший полк. Мы уж тут оплакивали тебя. Ныне только и счастливы те, кого оплакивают. Некоторое время они ехали молча, присматриваясь к толпе, прислушиваясь к возгласам и крикам: «Татары! Татары!» В одном месте их глазам представилось страшное зрелище. Толпа разрывала на куски человека, которого заподозрили в шпионстве. Колокола звонили, не переставая. «Скоро придет сюда орда?» — спросил Заглоба. «Черт ее знает. Может, еще и сегодня. Этот город долго не продержится. Хмельницкий ведет 200 тысяч казаков, не считая татар». «Капут», — ответил шляхтич. «Нам надо ехать как можно скорее дальше. И на что только мы одержали столько побед». «Над кем?» «Над Кривоносом, над Богуном. Да и черт знает, над кем еще!» «Вот как», — сказал пан Кушель. И, обращаясь к Шетузскому, тихо спросил: «А тебя я ничем, Господь, не утешил? Не нашел, кого искал? Не узнал ли, по крайней мере, чего?» «Теперь не время думать об этом», — воскликнул Скшетузский. «Что значат мои личные дела в сравнении с тем, что случилось? Все суета-сует, и все кончается смертью». «Мне тоже кажется, что мир скоро погибнет», — ответил Кушель. Они уже доехали до костела бернардинцев, залитого внутри светом. Около костела стояли несметные толпы народа, но войти в него не могли, так как вход загородил ряд солдат с алебардами, пропускавший только знатнейших граждан и военных старшин. Скшетузский велел своим людям образовать второй ряд. «Войдем», — сказал Кушель. «Тут в костеле собралось теперь половина Речи Посполитой». Они вошли. Кушель не преувеличил. Все, что было выдающегося в войске и в городе, все собралось на это совещание. Тут были и воеводы, и каштеляны, и полковники, и ротмистры, и офицеры иностранных полков, и духовенство, и такая масса шляхты, что костел еле мог вместить всех. Были и низшие военные чины, и несколько городских советников во главе с Гроссвайером, который был представителем мещан. Был здесь и князь, и коронной под чашей, один из главнокомандующих, и киевский воевода, и стабницкий староста, и Вессель, и Арцишевский, и литовский обозный Осинский. Все они сидели перед главным алтарем так, чтобы толпа могла хорошо видеть их. Совещание шло быстро, горячо, как всегда в таких случаях. Говорившие вставали на скамьи и заклинали старшин не отдавать город в руки неприятеля без сопротивления. Если бы даже пришлось погибнуть, то все же город задержит неприятеля, а Речь Посполитая тем временем соберется с силами. Чего недостает для защиты города? Есть стены, есть войско, есть готовность к борьбе. Нет только вождя. Во время этих речей в толпе начался глухой рокот, который постепенно переходил в громкие возгласы. Собранием овладевало одушевление. «Погибнем, сгинем охотно, смоем пиловецкий позор и защитим отчизну!» — раздавались крики. Застучали сабли, лезвия которых блестели при огне свечей. Другие кричали: «Тише! Надо толком совещаться!» «Защищаться или не защищаться?» «Защищаться! Защищаться!» — кричало собрание. И эхо под сводами повторяло за ними: «Защищаться!» «Кому быть вождем?» «Князю Еремии! Он вождь! Он герой! Пусть он защищает город и Речь Посполитую! Отдадим ему булаву! Да здравствует князь Еремия!» Из тысячи грудей вырвался такой громкий крик, что стены костела дрогнули и стекла зазвенели в окнах. «Да здравствует князь Еремия! Да здравствует и побеждает!» Сверкнули тысячи сабель. Взоры всех устремились на князя. Он встал, спокойный, но нахмуренный. Все тотчас стихло. «Мосце панове!» — сказал князь звучным голосом, который был явственно слышен. «Когда кимвры и тевтоны напали на Римскую республику, никто не хотел принять консульской власти, пока ее не принял Марий. Но Марий имел право принять ее, ибо не было вождей, назначенных сенатом. Я тоже в минуту гибели не отказался бы принять власть и отдать жизнь на служение отчизне. Но принять булавы я не могу, ибо, приняв ее, я оскорбил бы отечество, сенат и верховную власть. Быть же самозванным вождем я не хочу. Между нами есть тот, кому Речь Посполитая верила булаву. Коронный под чашей!» Князь не мог продолжать. Он едва произнес имя Подчашева, как поднялись страшные крики и бряцание сабель. Толпа колыхнулась и вспыхнула, как порох, в который попала искра. «Долой его! Погибель ему!» раздавалось в толпе все громче и громче. Под чашей вскочил с места бледный, с каплями холодного пота на лбу. Грозные фигуры приближались к креслам, к алтарю, и даже слышалось зловещее: «Давай его сюда!» Князь, видя, к чему клонится дело, встал и поднял правую руку. Толпа остановилась, думая, что он будет продолжать. Все мгновенно утихло. Но князь только хотел сдержать бурю, остановить толпу и не допустить пролития крови в костеле. Увидев, что самая опасная минута миновала, он снова опустился на место. А через два кресла, отделенные от него только воеводой киевским, сидел несчастный под чашей. Его седая голова склонилась на грудь, руки опустились, а из уст вырвался крик, прерываемый рыданиями. «Боже, за грехи мои с покорностью принимаю этот крест!» Старец мог возбудить сострадание в самом безжалостном сердце, но толпа жалости не знает. Снова поднялись крики. Вдруг воевода Киевский дал знак, что хочет говорить. Он был товарищем Еремеи в победах, и его охотно слушали. Он обратился к князю, заклиная его в самых трогательных выражениях не отказываться от булавы и не колебаться перед спасением отчизны. «Речь Посполитая гибнет, и нельзя придерживаться буквы закона. Ее должен спасать не номинальный вождь, а тот, кто действительно способен спасти ее. Бери же булаву, вождь непобедимый, бери и спасай! Не только город, но и всю Речь Посполитую! Я, старик, и устами умоляю тебя, а со мной все сословия, мужи, жены и дети! Спасай! Спасай!» И случилось нечто, что тронуло все сердца. К алтарю подошла женщина в трауре и, бросив к ногам князя золотые уборы и драгоценности, опустилась перед ним на колени и, громко рыдая, сказала: «Мы отдаем в твои руки наше имущество, нашу жизнь. Спаси нас, мы гибнем!» Сенаторы, воины, а за ними вся толпа разразились громкими рыданиями, и во всем костеле раздалось единогласное: «Спаси!» Князь закрыл глаза руками, и когда отнял их, на них блестели слезы, но он все еще колебался. Тогда поднялся коронный под чашей. «Я стар, — сказал он, — несчастен и подавлен. Я имею право отказаться от непосильного бремени и передать его более достойному и молодому. И вот перед распятием Христа и в присутствии всего рыцарства я отдаю тебе булаву. Бери ее!» И он протянул ее Вишневецкому. Наступила минута такого молчания, что слышно было жужжание мух. Наконец прозвучал торжественно голос Еремии: «За грехи мои принимаю!» Собранием овладела безумная радость. Толпа, ломая скамьи, теснилась к Вишневецкому, обнимая его ноги и бросая к ним драгоценности и золото. Весть эта как молния облетела весь город. Солдаты от радости сходили с ума и кричали, что хотят идти на Хмельницкого, на татар, на султана. Горожане думали уже не о сдаче города, а о защите его до последней капли крови. Армяне добровольно несли деньги в ратушу, евреи радостно кричали в своих синагогах. Пушки Свалов возвестили радостную новость. На улицах стреляли из самопалов, пищали и пистолетов. Крики «Виват!» раздавались всю ночь. Тот, кто не знал, в чем дело, мог подумать, что город празднует какое-нибудь торжество. Но между тем, с минуты на минуту могло начать осаду города 300-тысячное неприятельское войско. Армия больше, чем могли бы выставить немецкий государь или французский король, и более дикая, чем полчища Тамерлана.